большом зале танцы. Среди танцующих Эдвин и Стасси. Из соседней комнаты за ними наблюдают родители Эдвина, князь и княгиня Воляпюк. Посмотри, как веселятся наши дети, а? Как им хорошо, как им весело. Кажется, Эдвин уже утешился. А что я тебе говорил, Юлиана? Настоящий Воляпюк не глуп, он быстро утешается. Тише. Они идут сюда. Так я ухожу, а ты подслушай, каковы их отношения, планы на будущее. Лео, чему ты меня учишь? Ты ведь знаешь, что подслушивать – это моя специальность. И Юлиана спряталась за ширму. Ой, ой, как я устала. Садись, Стась. Ну вот, опять загрустил. Слушай, Эдвин, когда мы были маленькими, мы все друг другу рассказывали. Скажи мне, ты ее очень любишь, да? Кого? Ну, кого-кого? Ну, не притворяйся, Сильву. Кто тебе сказал? Три подруги, одна горничная и 8 анонимных писем. Я все знаю. Ага, знаю, глаза бегают. В тот вечер, когда ты вернулся домой, она уехала. Ты посылал ей массу телеграмм, но не получил на них ответа. Я все знаю. Однако ты хорошо осведомлена, Стась. Слушай, Эдвин, она красива, да? Да. Красивей меня. Да. Не может этого быть. Нет, красивее меня не бывает. Ну, мне понятно, почему ты ее так любишь. Не надо, Стасси, с этим покончено. Покончено? Значит, я могу сказать дяде и тете. Они сегодня же хотят объявить о нашей помолвке. Сегодня? Уже? Нет, это невозможно. Ну почему? Сегодня истекает срок. Какой срок? Это секрет. Понимаешь, есть маленькое препятствие. Слушай, Эдвин, откровенно говоря, мне ужасно хочется выйти замуж. Но будешь ли ты официальным моим женихом 2 неделями позже или раньше, это не имеет никакого значения, правда? Я в тебя влюблена вполне достаточно для брака по рассудку. Нет, честное слово, ты очень мила, Стась. Чудес таких не будет, тра-ля-ля, их нет уже давно. Все время быть вдвоем с любимым, тра-ля-ля, желание всех невест. Вначале это все терпимо, тра-ля-ля, но быстро надоест. Вечно ворковать с женою, тра-ля-ля, я долго бы не смог. Я буду разрешать порою, тра-ля-ля, побыть с другой часок. Должна ты трепетать пред мужем, тра-ля-ля, таков закон веков. О нет, мне муж такой не нужен, тра-ля-ля, я жить хочу легко. Ты в браке лишь веселье. Будет ли оно большой вопрос? Ах, я не сомневаюсь, но тра-ля-ля, не нужен муж для слез. Если к нам любовь придет, милый друг, Лео, Лео! Ну, как дела? Из помолвки ничего не выйдет. Как не выйдет? Почему не выйдет? Я не все слышала. Он сказал, там все кончено. Слава Богу! Потом она сказала тра-ля-ля. Тра-ля-ля? А он? Он тоже сказал тра-ля-ля. Так. А перед этим он сказал, есть маленькое препятствие. Маленькое препятствие. Ой, Юлиана, я знаю, что это за препятствие. У него там остался ребенок. Побочный, внебрачный, неправомочный. Вот тебе и тра-ля-ля. Ужас, ужас, и третий раз ужас. Лео, побереги свою печень. Ай, к черту печень. Ребенка. Лео, мы должны позаботиться об этом ребенке. Почему мы должны позаботиться? Потому что этот ребенок один из рода Волапюк. Один из рода Волапюк. Этот ребенок. Одна половина, да, а другая, ужас, ужас, и третий раз, ужас. Лео, побереги свою печень. Ай, к черту печень. Лео, однако мы забыли про гостей. Да, идем к гостям, только надо принять веселый вид, чтоб они по нашим лицам не догадались о несчастье. Улыбайся, ну, смейся громко. Да, сейчас я тоже засмеюсь и пойдем. Не выходит. В вестибюле появилась новая пара. Это Бонни и Сильва. Величественного вида мажордом спросил их, как прикажете доложить. Бонни ответил. Граф Бонни Канислав. С супругой. Граф и графиня Конислав. Ах да, извините, граф и графиня Конислав с супругой. Бонни. Вы на меня не сердитесь? Скушайте конфетку. Удивленный мажордом проводил их в гостиную и пошел доложить хозяину дома. Ты чуть было не испортил всего. Как ты мог забыть, что я сегодня твоя жена? Ведь за такие ложные показания полагается тюремное заключение сроком от 6 месяцев до 2 лет. Прошу тебя, сыграй свою роль как следует. Помни, я твоя жена. Тише. Кто-то идет. Бонни, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте, ваше сиятельство. Разрешите представить вам мою жену. О! А мы только на днях обвенчались. Поздравляю и завидую. Завидую. Вы не сердитесь, что мы так неожиданно нагрянули? Нет, сержусь. Конечно, не за то, что вы нагрянули. А как же можно делать такие вещи? Взял, женился, ни слова не сказал своим друзьям. В чем дело, а? Ваше сиятельство, быстрота и натиск. Правильно. Все было решено почти без моего ведома. А теперь в наш медовый месяц мы совершаем свадебное путешествие. Свадебное путешествие. Да. Медовый месяц. Помню, как я проводил медовый месяц вдвоем с молодой женой в роскошном автомобиле. Извините, ваше сиятельство, а разве тогда автомобили уже были? Не было. Лошади уже попадались. Вошла Юлиана, за ней Стасси. Позвольте представить. Граф Бонни Конислава, я тебе много раз о нем говорил. Очень рада. Его очаровательная супруга. Очень рада. А это вот моя жена. Леопольд. Виноват. Моя племянница Стасси. Она? Какая прелестная девушка. Ну, воображаю, как Эдвин удивится. Стасси, попроси его, пожалуйста, сюда. Через минуту Стасси привела Эдвина. Здравствуй, Бонни! Здравствуй. Ты знаешь новость? Бонни женился? Сейчас бомба лопнет. Познакомьтесь. Графиня Конислава, мой сын Эдвин. Сильва! Бомба лопнула. Вы не первый, который принимает меня за эту артистку. Да-да, все девушки из Козьего болота очень похожи друг на друга. С какого Козьего болота? Там, где пасутся утятки, гусятки, курочки, поросятки. Ха, вы графиня из Козьего болота? Да-да. Ну, это прелестно. Было бы болото, а черти надутся. Леопольд! Виноват! Ну, Бонни, разрешите поздравить от всей души. Благодарю. Руку, руку пусти. Мы очень счастливы, не правда ли, Бонифас? Ну, конечно, вы же новобрачный. Мы с Юлианой вас очень хорошо понимаем. Мы же тоже были новобрачны. И тоже целовались, и обнимались. Даже вспомнить страшно. Леопольд. Виноват. Танцевать, танцевать, танцевать, графиня. Разрешите вашу ручку? Все ушли. Бонни тоже хотел улизнуть, но Эдвин задержал его. Слушай, ты на меня не сердишься? Скушай конфетку. Говори, что это значит. Я тебя спрашиваю. Ой, слушай, если ты будешь меня так трясти, я не смогу говорить. Слушай. Я писал тебе, я телеграфировал. Ни малейшего признака жизни. Ты был с ней в гастрольной поездке? Да, то есть нет, нет. Вы обманули меня. Где вы венчались? Там? Здесь. Где? Там. Где? То есть здесь. Там у мамы и папы из Сильвы. У папы и мамы из Сильвы на Козьем болоте. Я чувствую, что я совершу преступление. Неизвестно, чем бы кончилось это объяснение, если бы не вошла Сильва. А Бонни, воспользовавшись случаем, выскользнул из комнаты. Сильва! Графиня Канислава. Простите. Зачем же вы приехали сюда? Чтобы поздравить ваше сиятельство и посмотреть на вашу невесту, с которой вы уже были помолвлены до того, как вам угодно было почтить меня этим мнимым венчанием за кулисами. Мнимым венчанием? Конечно. Неужели вы думаете, я не понимала, что это была только шутка? Когда вы уехали, мы все страшно смеялись. А брачный контракт, который мы подписали, это, по-вашему, тоже шутка? Конечно. А Бонни прекрасный муж, и он боготворит меня. И вы его любите? Сильва Вареску никогда бы не вышла замуж за человека, которого она не любит. Простите. В таком случае мне больше нечего сказать. Ваше сиятельство, а когда вы последуете моему примеру? Когда состоится ваше настоящее бракосочетание? Как можно скорее. Ведь если любишь и любим, с нетерпением ждешь момента, когда сможешь назвать ее своей женой. Сегодня будет объявлено о нашей помолвке. Поздравляю! Сильва, а тот вечер, это что же, только сон? Да, только сон. Лучший сон в моей жизни. Ты вспоминаешь когда-нибудь тот вечер? Очень часто. Сильва. Вспоминала. Как забыть эти мгновенья, нашу свадьбу там на сцене, где в любви мы поклялись. Вихре браво и оваций, пестрой смене декораций, поздравлял нас мир кулис. День тот безвозвратно прожил. Снова не настанет он. Увы, вернуться он не может. Это был сон. О, эти дни очарования.

только в карете, оставшись вдвоем с Бонни, Сильва не выдержала и горько разрыдалась. Ну, успокойся, успокойся, Сильва. Ты на меня не сердишься? Скушай конфету. Сильва, ну перестань. Бонни, ты очень добр ко мне. Из-за меня тебя выгнали из дома, князь. Ну уж выгнали. Просто попросили надеть пальто. Сильва и Бонни приехали в гостиницу, где они остановились. Каково же было их удивление, когда, поднявшись в пустой в этот час холл второго этажа, они встретили своего друга Ферри. Бонни! Сильва, здравствуйте, здравствуйте, друзья мои! Здравствуйте! Сильва, когда же ты, наконец, вернешься в Будапешт? В Орфеуме стены развалятся от аплодисментов, когда ты снова появишься на сцене. Я больше не буду выступать. Мы больше не будем выступать. Мы уже сегодня разочек выступили на балу у князя Валяпюк. Эдвин стыдится меня. Да, понятно. Тебе будет трудно забыть его. Сильва, если любовь разбила твое сердце, искусство залечит рану. Ты забудешь обо всем, когда снова будешь стоять на сцене перед переполненным залом. И снова запоешь свою песню. Эй, цыган, возьми со скрипу, покажи свой дар. Сквозь туман печали зыбкой песни взвей пожар. Остро нам смычок пляши, очистись от души, чтобы все заботы улетели прочь. До зари играй нам напролет всю ночь. Гей, друг любезный, век людской невелик. Гей, друг любезный, дорог нам каждый миг. Гей, друг любезный, пусть печаль мчится вдаль, на нее время тратить жаль. Эдвин остаться дома после отъезда Сильвы. Несмотря на уговоры родителей, он приехал в отель и вызвал Бонни. Где Сильва? Я не пущу тебя к ней. Довольно. Ей надо отдохнуть от всех вас. И мне тоже. А ты, друг, которому я так верю, мало того, что ты рассказал Сильве о моей помолвке, ты еще явился в мой дом, чтобы сыграть какую-то нелепую комедию. Зачем ты выдал Сильву за свою жену? Это она меня выдала за своего мужа. Это разница. Зачем мне Сильва, когда я влюблен в твою невесту, Стась? В это время вошел слуга и сказал: граф Каниславу, вас спрашивает какой-то господин. Вот его визитная карточка. Эдвин, твой отец. Отец? Я не хочу сейчас с ним встречаться. Ну хорошо, бог с тобой. Вот тебе ключ от моего номера. Пережди там. Попросите этого господина. Здравствуйте, Бонни. Здравствуйте. Что, Эдвин здесь? Здесь. С ним ничего не случилось? Нет. Ой, слава Богу. Он только ужасно вас ругал. Мало того, он даже сказал, что он будет вас бить. Меня? Отца? Да, я ему говорю, как ты смеешь так говорить про родного отца? Правильно. Который тебя так любит. Правильно. Который тебя воспитал. Правильно. Если бить, позови меня, будем бить вместе. Правильно. Сумасшедший. Алло, станция? Дайте мне 1-42-12. Юлиана? Нет, все обстоит благополучно. Мы приедем через полчаса. А я разъединю. Алло! Разъединили. Станция? Барышня, почему вы меня разъединили с моей женой? Почему? Почему? Почему? Почему? Нахал! Да не вам, барышня. Ну, барышня, поймите, что это не вам. Ну, раз вы барышня, вы же не нахал, а нахалка. Правильно. Дайте мне мою жену. О, черт. 1-42-12. Наконец-то. Юлиана, все обстоит благополучно. Мы приедем через полчаса. А я разъединю. Алло! Телефон испорчен. Во всем виноваты вы. Если бы не затеяли этой глупой истории, все было бы благополучно. А теперь из-за вас, девочка, опозорено. Простите, но ничто не помешает помолвке состояться вновь. Каким это образом, хотел бы я очень знать. Разрешите вполне официально? Пожалуйста. Ваше сиятельство, я имею честь просить руки вашей жены. Пожалуйста. Виноват, нет, виноват. Нет, нет, нет, нет. Руки вашей нет. племянницы. Нет, я ошибся. Ничего не выйдет. Влюблена в Эдвина и никогда на это не согласится. А это мы сейчас проверим. Сейчас я ей позвоню. Алло. 1-42-12. Бонни. Говорит граф Канеславу. Бонни, перестаньте глупить. Попросите мадемуазель Стаси. Мадемуазель Стаси? Здравствуйте. Что? Где дядюшка? Меня здесь нет. Он говорит, что его здесь нет. Ох! Я только что просил у дядюшки вашей руки. Умоляю вас, скажите да. От этого зависит счастье всей моей жизни. Да? Да! Она согласна! Дядюшка, отныне я счастливейший человек в мире. Теперь ты можешь говорить мне ты. Сумасшедший! Бонни. Бонни, Сильва просит тебя прийти к ней. Сейчас иду. Простите, я имею честь говорить с князем Валапюк? Да. Я Ферри Керекеш. Угу. Ваш сын Эдвин и Сильва при мне подписали брачный контракт. Я считаю своим долгом вам сказать, что Сильва прекрасная девушка. Да, да, да. Лучше да. ее вы не найдете. А я не ищу. Будь я моложе, я считал бы за честь, если бы Сильва согласилась стать моей женой. Ну, это дело взгляда. А в моем роду, слава богу, никогда еще не было шансонета. Да, вы так думаете? Простите, а на ком вы сами женаты? Что значит, на ком я женат? Ну, насколько я знаю, вы женаты на вдове графа Астельеро Геро. Ну? А на ком был женат Астельеро Геро? Это что, допрос? Нет, нет, нет, просто маленькая деловая справка. Пожалуйста. Граф Астельеро Геро был женат на моей теперешней жене, тогда вдове графа Полони. Совершенно верно, я имел честь быть их шафером. А граф Полони был женат на знаменитой шансонетке из Орфеума под названием «Соловей». Стойте, стойте, стойте. Какие-то слухи долетали. Так это что же значит? Значит, моя жена... Шансонетка «Соловей». Умираю. Ну, подождите, не умирайте. Нет, я умираю. Ну, умирайте, как вам угодно. Боже мой, моя жена «Соловей». Ну, успокойтесь, ну, успокойтесь. Ну, что тут особенного? Как что особенного? Ну, представьте себе, утром вы пьете кофе, а в это время открывается дверь, к вам входит жена Эдвина Сильва, и вместо «Бонжур, папа» поет «Красотки, красотки, ой, красотки». Ой, дворец, и вдруг красотка «Соловей». В этот момент вошла Юлиана. Где мой сын? Где Эдвин? Боже мой, Ферри. Разрешите пожелать вам всего хорошего? Да, был соловей. Честь имею кланяться. Лео. Такс. Прилетел Соловушка. Лео, что с тобой? Побереги свою печень. Печень. Сейчас я тебе скажу два слова, от которых у тебя заболит не только печень, а и селезень. Орфеум! Соловей! Боже мой! Так значит, это правда. Так значит, это правда, что я женился на шансонетке? Ну, теперь я понимаю моего сына. Над ним же тяготеет наследственность. Это же атавизм. Боже мой, две шансонетки в моем роду. Красотки, красотки. О, как это у вас там говорится? Алле-хоп! Алле-хоп! Дома поговорим. Соловей! А в другом помещении отеля сидели Бонни и приехавшая сюда Стасси. Клянусь вам, Стасси, теперь я буду совершенно другим. Солидным, серьезным. Не надо, Бонни. Оставайтесь сюда таким, какой вы есть. Во всем? Во всем. Ой, ой, что это? Поцелуй. Ведь вы сказали, чтобы я был таким, какой я есть. А когда я влюблен, я всегда целуюсь. Нет, нет, нет, нет, мне дядя запретил целоваться. Немедленно возьмите обратно. Стаси, Стаси, когда же будет наша свадьба? Не раньше, чем Эдвин и Сильва поженятся. Это мое непременное условие. Если это единственное ваше условие, вы можете считать, что вы уже моя жена. А это самое большое для меня счастье. Как всегда нам твердят на свадьбы, и мы рады любви словам, а потом вы не знаете, куда забежать бы, и говорите нам. Любовь такая, глупость большая, влюбленных всех лишает разума любовь. Пусть счастье скупо, пусть это глупо, но все ж влюбляться вечно будем вновь и вновь. Сильва идет. Спрячьтесь, Стась. Я сейчас все устрою. Что придумать? Что при... Ага, телефон. Телефон я разъединяю. Так, Сильва вошла. Начинаю. Алло, это ты, Эдвин? Почему у тебя так дрожит голос? Слушай, почему ты такой бледный? Ты с ума сошел? Что с ним? Оставь револьвер! Прошу тебя, умоляю, оставь револьвер! Ты ведь еще так молод. Подожди, подожди, не стреляй! Ты в меня еще попадешь! Дай мне поговорить с ним! Да подожди, подожди, здесь жизнь человека поставлена на карту. Боже мой, он прицеливается в меня! Эдвин, Эдвин, Сильва здесь! Она просит передать тебе... Что передать? Ни Сильва, ни Бонни не видели, что Эдвин вошел и стоит сзади. Что передать? Передай, что я люблю его! Что она любит тебя! Что я приехала только из-за него! Что она приехала только из-за тебя! Но Эдвин обнял Сильву. Бонни ничего не видел. Он продолжал мнимый разговор по телефону. Эдвин, а что ей передать? Что я люблю ее больше всего на свете. Кажется, он действительно подошел к телефону. Алло! Алло, а что еще сказать? Что я не могу жить без нее. Ах, ты уже здесь, обманщик! Алло, алло, Эдвин, не приезжай, ты уже приехал. Стаси, Стаси, полюбуйтесь, дело моих рук. Когда же наша свадьба? Сильва, Эдвин, поздравляю. Счастье мое!